Алло, ты должен зайти в милицию и сказать, что ничего не имеешь против прахера. Говорю, не имеешь против прахера. Алло. Зайди в милицию и скажи. Алло. Может быть, ему тогда на условные переведут. Алло. Алло. Кто говорит? Кто говорит? Представьтесь. Это Олег. Какой Олег? Ну, неважно, мы с вами не знакомы, я просто представляю интересы одного пранкера, он сейчас сидит в тюрьме, вы должны зайти в милицию. Все, пошел нахуй, сюда не звонить, педерастическая морда, блядь, хуесос ебаный. Зайди в милицию. Алло, ну судьба человека в твоих руках, его в тюрьме обижают. Пранкер. Все, пошел нахуй. Андрей, Матрунечко. Не звони сюда, пидор. Ну, Андрей, Матрунечко, спаси. Она в Москве фактически, ни мужа никого, муж тут там, она дальше это непонятно. Значит, она не недовольна. Вот, блядь, ты себе ничего не делаешь, тебя все удовольствие, ты хуйня дуешь. Я дочки, ну что будет поделить тебе? А это кого? Хозяйство помогает, она в мясо таскать, я смотрю. Такое мясо редко, редко очень. Может, она в магазин все. Он же свинопас вроде как. Ну там он и свиней разводил, и овец раньше разводил, и кухню там. Все продает, блядь, бахты, деньги имеет и так живет. Ну свинки получает, да? Нет, это молодой уже, раз это еще. Да? Понятно, ну дай бог, блядь, сейчас. Давай вернусь. А? Я вернусь. Будешь? Сейчас на холодильнике, внизу кастрюлю. В конце себе положи. Хватать поручей, набери так 3 минуты. Делай кастрюлю, микроволны включи, потом 3 минуты и старт нажми. Ну что, получилось? Получилось? Ну я сейчас подойду, подожди. Так вот, последний. А? Так, последний. Ну старт там написан, старт. Желтый, по-моему, желтый. Предпоследний. Включила? Ой, блядь, сейчас подойду, подожди. А вот эти твои были алкоголики местные. Звоните. Зачем они мне нужны? Зачем видеть? Помогли. Не-не. Для любых таким женщинам, да? Петры! Куда дальше мне говорил? Да вот, встаньте. Твои планы. Ты мне говорил. Вот, блядь, за тем, как женщин проехал. Понюхай. Я буду делать перекис. Знаешь, Пас, меня вот здесь выстрелили. Стряс. Я вчера вот этот стряс намазывал вот тут. У меня вроде это... Да вот эта кора упала. Ну как, купи себе шампунь такой, ты кап. Ты кап. Ты все, стряс. А я 2 месяца буду. Давай, стенка, купишь. Подожди, я не думаю, тут потом тебя просить. Пап, я и так посажу у тебя ее. Ой, прекрати ты гусь. Ботинчик там, захвати маленькое. А что тебе? Берешься? С двумя бабами. Сами приходят. А? С двумя бабами. Слава, ты же врач, ты должен спасти человека. Его в тюрьме... Не звони сюда, дебил недоебанный, блядь. Его в тюрьме... Зараза, блядь, хуесос. Да. Ну что, ты будешь... спасать человека или нет. Его в тюрьме обижают. Не звони сюда, дебильный, блядь. А дальше я тебе бутылку в стороне загоню, блядь, из-под шампанского. Прости, Матрончика. Алло, вытащи из тюрьмы Матрончика. Пранкер. Вытащи пранкера Матрончика из тюрьмы. Не звони сюда, уродина. Не звони сюда, уродина. Вытащи его. Да. С моими друзьями не общаешься, со мной. Говорит. Марьяна. Кто-кто? Марьяна. А, что ты хотел, голубка? Ну, чтоб ты моего парня Матрунчика освободил из камеры. Он сидит на пранке. Все, не звони сюда, голубушка, займись чем дельным, ладно? Только надо же его спасти, его обижают там. Что, не звони сюда, пожалуйста. Он трахает.